Глава 6. Кейна, Карина. Сутки спустя. Сегодня мой день начался как-то не так. Все из рук валится. Дома любимую конфетницу разбила. Чуть ключи от квартиры вместе с мусором не выбросила. Сменку Насте забыла передать. Хорошо, в садике есть запасная. Давно такого не было. Доехать бы до мастерской без происшествий. Девушка! Раздается за спиной, когда я почти выхожу из автобуса. Ох, как! Знакомое красивое лицо. «Ваш зонт!» Протягивает мне мой зонт в клеточку тот самый стильный красавчик, что не так давно уступал место. «Спасибо!» Беру зонтик и ругаю себя всяко-разно. А мужчина выходит вместе со мной. «Приятно познакомиться!» Улыбается. «Артём!» «Карина!» Киваю растерянно. Встречаемся второй раз? В одном автобусе, в одно и то же время. Совпадение? Возможно. Хороший здесь район. Тихий, спокойный. Осматривается. Недавно переехали? Да, по работе приходится часто мотаться. Меняю города, иногда страны. Сейчас вот сменил район. Что ж. Ёжусь от прохладного ветра. «Спасибо, что вернули!» Засовываю зонт в пакетик. «Хорошего вам дня, Артём!» «А как вы смотрите на то, чтобы выпить со мной чашку кофе?» «У меня работа!» «После работы!» Пожимает широкими плечами. «Я наглею, да?» Улыбается. «Простите, если смутил. Но вы мне очень понравились. Возможно, молодежь сейчас иначе знакомится. «А вы что же, к молодежи себя не относите?» Искренне удивляюсь. «Да ему на вид и 30 нет». «Ну, 2 недели назад справил 35-летие, так что все-таки я уже не в той весовой категории». «Надо же, никогда бы не подумала». «Мне часто советуют отрастить бороду», смеется. «Карина, а давайте хотя бы телефонами обменяемся. Честно, навязываться не буду». А я все смотрю на него, смотрю. Так и хочется спросить, нет ли у тебя, дорогой, в родне чертей каких? Но, конечно же, спрашивать не буду. Уж больно хорош для простого смертного. «Прошу», протягиваю ему визитку со своим телефоном. «Есть у меня с адресом мастерской, а есть только с номером телефона». «Спасибо». И протягивает мне свою. «Был очень рад знакомству. Надеюсь, еще увидимся». На что я молча улыбаюсь. Мужчин к себе не подпускаю давно. Как-то не осталось для них места. Но этот напорист, нахрапист, притом такой вежливый, тактичный, и телефончик таки выцегонил. «Тетя Маша, доброе утро!» По привычке вваливаюсь в мастерскую. «Доброе, Карин! Сегодня у нас аншлаг. Опять!» «Что такое?» «Поступило 3 крупных заказа. Первый?» Открывает свою записную книжку. «На 4 торта для корпоратива. Каждый по 10 килограммов. Там празднуют 10-летие компании. В общем, 4 отдела. 4 торта. «Второй», — перелистывает страницу, — «свадебный на 20 килограмм. И к нему еще 40 капкейков в том же стиле. Господи, слово-то какое! Капкейки! Да, кексы это! Кексы со шлепком крема сверху. И 3-й — торт на проводы. Школьная учительница выходит на пенсию. Вот такая петрушка!» — упирается пухлыми кулаками в стол. «Да ладно!» Так и опускаюсь на стул. Вчера из ящика я еще 6 заказов забрала. Правда, там 4 на небольшие торты и 2 заказа на пирожные. Но все равно. С таким объемом работать не доводилось. «Слава бежит впереди тебя!» «Знаешь, я могу привлечь в помощь свою приятельницу. Она, как и я, с тестом на «ты». А еще на этих вот капкейках собаку съела. У Вали 5 внуков, и каждый выходной она печет для них по 20-30 кексов. Давайте вашу приятельницу. И как можно скорее. Стягиваю с себя пальто. Только, качает головой Мария Федоровна. У нас холодильников не хватит. Об этом не переживайте. Хватит. Иду в направлении 2 больших контейнеров, накрытых чехлами. Взяла их за копейки у продуктового магазина. Стягиваю чехлы. Отмыла. А потом починила. Вышла очень бюджетно. Вот есть в тебе эта предпринимательская жилка. Да уж. Плохо, что руки всего 2. Пытаюсь сообразить, с чего начать. Но отставить панику. Сначала надо посмотреть, что там по датам. Не всем же в одно время надо, в конце концов. Вот с 6 заказами из смежного мира понятно. Там нужно к завтрашнему дню, вернее, ночи. А тут сейчас разберемся. И действительно, все оказывается не так страшно. Торты для корпоратива нужны через 3 дня. Свадебный на послезавтра, а юбилейный на завтра. Но, честно говоря, помощь не помешает. Нам вдвоем с таким ростом количества заказов справляться становится все сложнее. Если приятельница тети Маши запросит не очень много, то будет просто здорово. Люблю свое дело. Всем сердцем и душой люблю. Но иногда оно так выматывает. С другой стороны, это просто прекрасно, что заказы сыплются на меня, как из рога изобилия. Чем больше работы, тем сытнее наша с Настей жизнь. Я могла бы пойти на какую-нибудь непыльную работу, например, администратором в салон красоты или по профессии бухгалтером. Но это не мое. Не мое проводить по 7-8 часов в окружении людей, которые ненавидят начальство, ненавидят свою работу, постоянно сплетничают, а главное, указывают тебе, что и как делать. Я свободный в поле ветер. Так было всегда. Но знания, что получила в институте, помогли. К счастью, мое сегодняшнее невезение заканчивается последними 2 разбитыми яйцами. Дальше уже справляюсь четко по графику и без происшествий. Пока коржи пекутся, в мастерскую продолжают идти клиенты. За каких-то 3 часа добавляется еще 5 заказов. Да, теперь ясно. Без помощницы нам с тетей Машей не обойтись. День проходит в суете, но суете приятной и продуктивной. Мы успели основательно подготовиться к завтрашнему дню. Подготовили начинки, оформили коржи, заморозили достаточно теста для будущих капкейков. «Хорошего вечера, Карин!» Мария Федоровна втискивается в стеганую куртку, берет сумку на колесах, которая с ней всегда и везде. «Завтра приду с Валей». «Хорошо, тетя Маш, до завтра». И только за ней закрываю дверь, как чувствую нечто странное. Снова мандраж. Да такой, что пальцы начинают дрожать. Вот ведь. Ладно, видимо, хроническая усталость сказывается. Быстро умываюсь. Переодеваюсь и, прежде чем покинуть мастерскую, решаю проверить почту. Мало ли, вдруг и там с горкой. Тогда возвращаюсь в кладовку, снимаю с шеи портальный ключ, который выглядит как самый обычный, только винтажный. Надеюсь, все пройдет гладко. «Ишар де фата, миоса де варла», шепчу, стоя напротив стены. И спустя мгновение в бетоне появляется замочная скважина, куда и вставляю ключ. Затем проворачиваю его ровно 3 раза. Портал откроется всего 5 минут. Это в полночь он открывается на положенные 4 часа. Сейчас же стена начинает искажаться, словно вибрировать, и вот передо мной уже дверь, рядом с которой висит почтовый ящик. Да, там уже что-то лежит. Едва протягиваю руку к ящику, как дверь распахивается, и передо мной из темноты вырастает огромная фигура. «Мама!» — срывается с губ. «Не мама, а комиссар Адам Гаспарович Герон. Смотрит на меня своими черными глазищами чертище. Ах, Гаспарович, значит. И зачем явился? Пришли мою лавочку закрывать? Складываю руки на груди. Пришел сделать заказ. Увы, нет времени. Портал закроется через 5 минут. Не закроется, пока я здесь не закончу. Я же, кажется, сказала, что не буду. Слушай меня сюда. Направляется ко мне, отчего я невольно пячусь. И не сразу замечаю, как такими шагами мы оказываемся в зале. Мне позарез нужен торт. Я... Делает глубокий вдох, после чего на выдохе произносит. «Приношу извинения за свое неуместное поведение и готов внести оплату прямо сейчас». «Что ж, раз такое дело, почему бы не пойти на мировую? Может, тогда он отстанет?» «Ладно». И достаю каталог. «Выбирайте». «Я уже выбрал. Еще в тот раз». Барабанит пальцами по столешнице. 8 килограммов, полностью шоколадный, вот этот, указывая на фото. Да, верно. Надеюсь, у него все слипнется после моего тортика. Когда вам нужен торт? Через 3 дня. Какие-то надписи? Беру блокнот и ручку. Отису 8 лет. Свечи? Сразу смягчаюсь, все-таки для ребенка. Можно и свечи. С вас 6 эргов. Он достает из-за пазухи небольшой кошелек, выуживает оттуда 6 золотых монет, кладет их на стол, проводит над ними рукой. Все правильно? Смотрит с презрением на банкноты. Да, через 3 дня ваш торт будет готов. Упаковка? «Желательно подарочная», — переводит взгляд на меня. «В полночь приду за заказом. Надеюсь, не подведешь». «У меня есть правило, господин черт». Подаюсь вперед, а мандраж усиливается, но плевать. «С тортами для детей я обращаюсь с особой нежностью. Они должны дарить радость и оставлять приятные воспоминания. Так что не волнуйтесь. Ваш торт будет готов вовремя и обязательно понравится имениннику». «Так уверенно?» «На все 100! И еще! Так и хочется его уколоть, прямо-таки раздирает! В следующий раз можете воспользоваться почтовым ящиком, а не караулить меня часами. Это вам еще повезло, что я решила проверить почту». А ему и ответить нечего. Караулил ведь. Интересно, как долго? Вы слишком самоуверенная дамочка. Есть немного. А теперь прошу, покиньте мастерскую. Мне пора домой. К тому же, задержка портального окна во внеурочное время мне влетит в копейку. Хорошего вечера. И вам. Только что-то он не очень-то торопится. Все стоит. Сверлит своим комиссарским взглядом. Ноздри активно втягивают воздух. Вена на шее пульсирует. Вдруг осекается, поправляет китель и устремляется на выход.